Глава 56. Ищите и обрящите. Лэндон стоял у края купели, не в силах отвести глаз от бледно-желтой посмертной маски, испещренной морщинами и безучастно взиравшей на него невидящим взглядом. Крючковатый нос и выступающий вперед подбородок исключали ошибку. Данте Алигьери. Хотя от самого созерцания маски уже становилось жутковато, в том, как она располагалась в купели, было что-то неестественное. Лэндон не мог поверить своим глазам. Маска что, парит в воздухе? Лэндон наклонился, пытаясь разглядеть получше. Купель глубиной в несколько футов была скорее колодцем, чем мелким бассейном. Ее стены спускались в вертикальную емкость, заполненную водой. Удивительным было то, что маска, как по волшебству, не падала в воду, а будто висела в воздухе. Наконец Лэндон сообразил, в чем дело. Посередине купели находился вертикальный штырь, который выступал из воды и заканчивался небольшим металлическим диском над ее поверхностью. Наверное, он служил украшением источника воды в купели, а может, местом, на которое сажали младенца при крещении. Сейчас же на нем лежала маска Алигьери на безопасном удалении от поверхности воды. Лэндон и Сиена стояли рядом и молча смотрели на изрезанное морщинами лицо Данте Алигьери. Маска была все в том же полиэтиленовом пакете, и казалось, будто поэта им задушили. На мгновение это лицо в окружении стен, наполненного водой колодца, всколыхнуло в памяти Лэндона воспоминания о собственном кошмаре, пережитом им в детстве, когда он точно так же в отчаянии смотрел вверх. Прогнав эти воспоминания, он осторожно опустил руки вниз и взял маску за края, где должны были располагаться уши. Хотя по нынешним меркам лицо было небольшим, маска оказалась неожиданно тяжелой. Лэндон медленно вынул ее из купели и повернул так, чтобы им с Сиеной удобнее было ее рассмотреть. Даже под пленкой лицо казалось удивительно живым. Сырой гипс снял точный отпечаток с каждой морщинки и неровности кожи на лице поэта. Если не считать старой трещинки чуть пониже середины маски, она сохранилась в идеальном состоянии. «Переверните ее», — шепотом попросила Сиена. «Давайте посмотрим, что на обороте». Лэндон уже переворачивал маску. На записи с камер наблюдения было хорошо видно, что они с Игнацио обнаружили на ее обратной стороне нечто интересное. Причем настолько интересное, что они даже решили захватить артефакт с собой. Соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не уронить хрупкую маску, Лэндон переложил ее в правую руку лицом вниз. В отличие от шероховатой поверхности лицевой стороны маски, запечатлевшей множество морщин, ее задняя сторона была ровной и гладкой. Поскольку маска не предназначалась для того, чтобы ее носить, изнутри ее залили гипсом с целью придать ей относительную прочность, отчего вогнутая поверхность задней стороны напоминала глубокую тарелку. Лэндон не имел представления, что может оказаться на обратной стороне, но никак не ожидал, что там не будет ничего. Абсолютно ничего. Просто ровная поверхность. Сиена тоже ничего не понимала. «Тут просто гипс», — прошептала она. «Если здесь ничего нет, то что увидели вы с Игнацио?» «Понятия не имею», — подумал Лэндон, плотнее натягивая полиэтиленовый пакет, чтобы разглядеть маску получше. «Здесь ничего нет». Чувствуя охватывающее его отчаяние, Лэндон поднес маску к лучу света и напряг зрение. Когда он слегка ее наклонил, чтобы разглядеть получше, ему показалось, что вверху цвет немного другой. Примерно там, где располагался лоб Данте, шла цепочка едва заметных пятнышек. Естественный дефект? А может, и нечто другое? Оживившись, Лэндон показал на мраморную панель, подвешенную на петлях к стене возле купели. «Посмотрите», — попросил он Сиену, — «нет ли там полотенец?» Сиена недоверчиво на него покосилась, но спорить не стала. За мраморной дверцей оказался искусно замаскированный шкафчик, а в нем кран для пуска воды в купель, выключатель света над ней и стопка льняных полотенец. Сиена удивленно посмотрела на Лэнгдона. Профессор же, которому довелось в своей жизни посетить множество церквей по всему миру, прекрасно знал, что почти в каждой крещальне у священников под рукой имелся запас пеленок, на случай, если младенец вдруг обмочится, что на крещении случалось довольно часто. «Отлично», — сказал он, оглядывая полотенце. «Вы не подержите маску?» Он бережно передал ее Сиене и принялся за работу. Лэндон водрузил на место крышку от купели, которая вновь стала похожа на алтарный столик, Затем взял несколько полотенец и расстелил их на крышке, как скатерть. После этого он включил свет над купелью, и загоревшаяся вверху лампа осветила все крещальное место и особенно ярко полотенце на крышке купели. Сиена аккуратно положила маску на крышку, а Лэндон, взяв пару новых полотенец, использовал их как прихватки, чтобы вытащить маску из пакета, не касаясь голыми руками. Вскоре посмертная маска Данте лежала лицом вверх под ярким лучом света, напоминая пациента под наркозом на операционном столе. На свету снятая с лица старика маска вселяла еще больший страх. Бесцветность гипса лишь подчеркивала морщины и возрастные дефекты кожи. Не теряя времени, Лэндон, вновь используя импровизированные прихватки, перевернул маску и положил ее лицом вниз. В отличие от лицевой стороны, обратная выглядела не такой старой, ее поверхность была чистой и белой, а не тусклой и желтоватой. Наклонив голову, Сиенна озадаченно спросила: «Вам не кажется, что эта часть более новая?» Действительно, разница в цвете была весьма заметной, но Лэндон практически не сомневался, что гипс на обеих сторонах был одного возраста. «Неравномерное старение», — объяснил он. Обратная сторона маски постоянно находилась в тени, отчего не подвергалась воздействию солнечных лучей. И он подумал, что теперь будет покупать крем от загара с повышенной защитой. «Постойте», — вдруг сказала Сиена, наклоняясь ближе к маске. «Видите? Вверху. Наверное, именно это вы с Игнацио и увидели». Лэндон быстро перевел взгляд на участок, который немного выделялся цветом, на что он обратил внимание еще когда маска была в пакете. Тонкая линия из каких-то пятнышек располагалась на обратной стороне напротив лба Данте. Однако при ярком свете стало видно, что эти пятнышки были не естественного происхождения, а рукотворные. «Тут какая-то надпись», — прошептала потрясенная Сиена. Но Лэндон напряг зрение. Это была цепочка из витиеватых бледно-желтых букв. «И это все?» Сиена не могла сдержать разочарование. Но Лэндон ее не слушал, кто это написал и когда. Времена Данте? Вряд ли. Будь это так, какой-нибудь историк давно бы обратил внимание на надпись в ходе обычной чистки или реставрации, и эта информация стала бы общедоступной. Однако Лэндон никогда об этом не слышал. Гораздо более правдоподобным казалось другое объяснение. Бертран Зобрист. Зобрист был владельцем маски и потому имел к ней доступ в любое время. Он мог запросто написать эти буквы и вернуть маску на место, и никто бы об этом не узнал. Марта говорила, что владелец разрешал открывать витрину и доставать маску только в своем присутствии. Лэндон поделился своим предположением с Сиенной. Она согласилась с его логикой, но это объяснение мало что проясняло. «В этом нет никакого смысла», — заявила она растерянно. «Даже если допустить, что Зобрис что-то тайно написал на задней стороне посмертной маски Данте, и что это он сконструировал тот маленький проектор, чтобы указать на нее, то почему он не написал нечто более вразумительное? Я хочу сказать, что в надписи нет никакого смысла. Мы с вами целый день гоняемся за маской, и что получаем в результате?» Лэндон снова посмотрел на текст на задней стороне маски. Написанное от руки послание было очень коротким, всего 7 букв, и казалось полной бессмыслицей. Разочарование Сиены имело под собой основание. Однако Лэндон ощущал знакомое волнение, как всегда, перед осенявшим его озарением. Он чувствовал, что эти 7 букв наверняка подскажут, что делать дальше. К тому же он заметил, что от маски исходит слабый запах. И этот знакомый запах объяснял, почему гипс на обратной стороне много светлее, чем на лицевой. Старение от лучей солнечного света не имело к этому никакого отношения. «Я не понимаю», — призналась Сиена. «Здесь все буквы одинаковые». Лэндон согласно кивнул, продолжая изучать надпись. 7 одинаковых букв «П», выведенных каллиграфическим почерком на обратной стороне маски. 7 букв «П», — продолжала Сиена. «И что нам с ними делать?» Лэндон спокойно улыбнулся и поднял на нее взгляд. «Думаю, нам следует поступить так, как говорится в послании». Сиена изумленно на него посмотрела. 7П — это послание?» «Именно», — подтвердил он, усмехаясь. «И для знатока Данте очень даже понятное». А рядом с баптистерием Сан-Джованни мужчина в шейном платке вытер пальцы носовым платком и промокнул им гнойнички на шее. Направляясь ко входу для туристов, он старался не обращать внимания на жжение в глазах. На пороге усталый экскурсовод в блейзере курил сигарету и отправлял восвояси туристов, незнакомых с расписанием. Открыто с 13 до 17.00. Мужчина с сыпью посмотрел на часы. 11:02. Баптистерий будет закрыт для посещения еще несколько часов. Какое-то время понаблюдав за экскурсоводом, мужчина принял решение. Вынув из уха золотую сережку, он сунул ее в карман. Затем достал бумажник и проверил его содержимое. Помимо нескольких кредитных карт и пачки евро, у него при себе было больше $3000 наличными. К счастью, алчность была интернациональным грехом.